Глава 127. Подготовка почвы. Теплый свет лампы ярко освещал помещение. Старик Нил читал газету и попивал кофе, когда вдруг поднял глаза на Клейна. «Ну что, сейчас как, успокоился? Или, может, тебе нужен бокал вина, зарплата авансом и отгул на день?» Клейн же, только окончательно переваривший зелье провидца, был погружен в медитацию и пытался изменить способ включения духовного видения, чтобы жест был не столь очевидным. Он осознавал, что теперь ему было не обязательно полагаться на стимуляцию вроде щипка глабеллы, поэтому у него появилась возможность придумать более незаметный способ достичь цели. Например, дважды надавить ногтем большого пальца на средний по нажатию на сустав, или дважды щелкнуть левыми зубами. Клейн размышлял. Он представлял ситуации, в которых ему могло понадобиться духовное видение, но его руки могли быть заняты тростью и револьвером. В таком случае оставался один вариант – щелкать клыками. Слева для включения, справа для выключения. Повторив тайное движение несколько раз, он добился изменений и открыл глаза. На лице застыла легкая улыбка. «Нет, нет, я спокоен. Просто волнуюсь о действиях капитана и остальных». Он тут же дважды щелкнул зубами слева, привыкая к новому способу открыть духовное видение. Внезапно старик Нил тяжело закашлялся, да так, что его лицо налилось краской, и он покраснел, словно вареная креветка. «Что случилось?» — заволновался Клейн, замерев на месте. Он стал внимательно всматриваться в ауру Нила, но все цвета выглядели нормально. Они были слегка тускловатыми, но это естественно для людей его возраста. Нил кашлял еще 10 с лишним секунд, прежде чем успокоиться. Он поднял чашку кофе и сделал несколько медленных глотков. «В жизни каждого человека наступает момент, когда он совершает ошибку. Я вот только что подавился своей слюной. Что ж, начнем наше занятие оккультизмом». «Хорошо». Клейн щелкнул еле слышно правыми клыками. Усвоение зелья провидца произошло раньше, чем Клейн предвидел. Это вызывало и радость, и некоторое раздражение. Радость была по понятным причинам. Потеря контроля перестала быть опасной. В ближайшее время его ждало повышение последовательности и, соответственно, улучшенные потусторонние способности. Этих причин было более чем достаточно, чтобы почувствовать воодушевление и будоражащий азарт. Но был и минус. Это ускорение нарушило его планы. Он рассчитывал остаться в рядах ночных наблюдателей Тингена еще какое-то время. В таком случае становиться клоуном было не лучшим выбором. Моретти мог подвергнуть себя риску разоблачения, и на миссиях пришлось бы скрывать свои истинные силы, подвергая его и товарищей опасности. Клейн планировал поступить как духовный медиум Дейли, подать заявку верхушке и попросить поощрения в виде потусторонних материалов и формулы зелья за его заслуги и достижения. Так он мог стать ночным наблюдателем восьмой последовательности, ничего не утаивая. Но между усвоением зелья за месяц и за год была существенная разница. Клейн был вполне готов выдержать повышенное внимание святого храма, был не против пройти особенную подготовку, но он точно не хотел вызывать особое подозрение у верхушек, а потому ему нужна очень весомая и логичная причина, объясняющая его состояние. Его план заключался в том, чтобы подловить свое состояние провидца, пока зелье еще не переварилось, и начать постепенно подготавливать почву. Например, при каждом упоминании клуба предсказаний незаметно подчеркивать, что его духовность ощущалась особенно активно. Или время от времени цитировать что-то из созданного им же кодекса провидца. Или иногда подмечать, что в последнее время больше не слышит таинственных звуков и не видит загадочных видений. Таким образом, у верхушки ночных наблюдателей возникло бы ощущение, что он и правда идет по стопам Дейли, только быстрее. И тогда их внимание было бы приковано к действительно важному фактору – изучению и обнаружению метода игры роли, нежели на подозрениях в его неестественных способностях. Так была вероятность, что потребуются лишь стандартные проверки. Точно. Или я могу под каким-нибудь предлогом незаметно помочь капитану обнаружить метод игры? Мысленно добавил Клейн. В его глазах Дан Смит был капитаном, достойным уважения. Если бы не проблемы с памятью, был бы идеальный начальник. Потому Клейн, конечно же, хотел помочь ему уменьшить риски потери контроля и, наконец, стать еще сильнее. Конечно, у Клейна оставался вариант действительно подождать год и действовать по первоначальному плану. В таком случае риски останутся минимальными, однако он не мог так поступить. Череда совпадений, требующих от него высоких навыков, а также мистический красный дымоход из снов вынуждали его возвыситься как можно быстрее. Что если в течение следующих 2 недель я закину капитану удочку 3 или 4 раза, а затем подам официальное заявление? И в это же время загляну на подпольный рынок и проверю, не найдется ли там нужных материалов. Наверняка стоит кучу денег, быстро заключил про себя Клейн. Новый план был готов. Теперь настало время вновь сосредоточиться на занятиях оккультизмом. Время за учебой текло медленно, минуты постепенно сменяли друг друга, пока, наконец, не наступило прекрасное время обеда. Старик Нил допил свой кофе и начал убирать барахло на столе. Вдруг он усмехнулся. «Скоро твои занятия мистицизмом подойдут к концу. Судя по твоему прогрессу, ты сможешь даже самостоятельно изготавливать себе амулеты». «Как раз собирался этим заняться в ближайшие дни», — самодовольно усмехнулся Клейн. Эти амулеты отличались от тех талисманов, что он подарил Бенсону и Мелиссе. Их вырезают исключительно с помощью особого ритуала. Они обладали особыми усилениями и могли пригодиться в бою. Но, естественно, амулеты начинающего уровня не всесильны, и запечатанная в них духовность со временем слабела. Их нужно заново сотворять раз в 2 недели, а также включать особым заклинанием, поэтому сразу после создания все равно они бесполезны. Более того, Клейн мог изготовить амулеты, которые принадлежат области влияния богини Вечной Ночи. Сейчас он имел представление, как создать 3 из них. Во-первых, амулет глубокого сна. Эффект напоминал способность Данна и Леонардо, погружающую в сон песнь. Во-вторых, амулет поминовения. Он успокаивал духов умерших, тени оживших мертвецов и утопленников. Даже может накладывать эффект послабее на злых духов и демонов. В-третьих, амулет мира грез. Он помогал владельцу проникнуть в сновидение цели. Амулеты давали способности, совпадающие с бессонным полуночным поэтом и ночным кошмаром, а потому данные остальные редко прибегали к их помощи. Но собиратель трупов Фрай, бессонная Сика, Кинли всегда имели парочку при себе. Но использовать — это другое дело. Часто амулеты так и оставались без дела, и ночные наблюдатели бежали к Нилу, чтобы тот их зарядил. Старик Нил с ухмылкой окинул Клейна внимательным взглядом. «Я помню, как ты упорно тренировался в этом месяце, что почти растратил все свои материалы. Ты не планируешь пойти на рынок в ближайшее время?» Клейн на мгновение замер, но затем нехотя кивнул. «Точно. Он уже хорошо понимал, сколько ему предстоит потратить. Но оставалась надежда, что он справится с амулетом с первой попытки, и ему не придется тратить материалы попусту». Получив задание принести обед в подземелье, он накинул пальто, взял цилиндр, трость и вернулся на 2-й этаж черного терновника. Проходя комнату отдыха, он увидел Леонардо и остальных, как раз приступающих к обеду. Но сейчас было кое-что поважнее. Он постучался в дверь кабинета капитана. «Войдите», — раздался любезный голос мужчины. Клейн открыл дверь и вежливо снял головной убор. «Капитан, удалось ли поймать подстрекательницу Трисси?» Мужчина потер устало виски и удрученно покачал головой. «Мы не нашли ее на станции в Тингене, но в телеграмме из Бэклунда сообщили, что есть свидетели. Несколько пассажиров видели ее в вагоне 1-го класса на самом раннем рейсе. К сожалению, она сошла на полпути». И правда жаль. Все же Клейн был готов к плохим новостям. Гадание и правда не всемогущее. Дан поднял серые глаза на юношу. «Не падай духом. Поймать потустороннего 7-й последовательности непросто. К этому нужно быть готовым. Но мы помешали зловещему ритуалу Трисси, спасли минимум 40 невинных жизней, а также выяснили ее нынешнее состояние. Теперь она точно не сможет так самовольно совершать преступления. Если она попытается сотворить нечто подобное, ее тотчас заметят, обнаружат, на нее донесут, и рано или поздно ночные наблюдатели, каратели или сердце механизма поймают ее. Хотя, скорее всего, убьют, конечно. Надеюсь, так и будет. Да пребудет с нами покровительство богини. Клейн очертил четыре точки алой луны на груди. Затем он сделал короткую паузу и задумчиво добавил. «Капитан, уже прошла неделя, как я почти перестал слышать и видеть то, чего не должен. Особенно, когда я нахожусь в состоянии медитации или использую духовное видение». «Неужели?» Брови Данна сложились домиком, его лицо было полно сомнений. Но Клейн продолжил гнуть свое. «У меня возникает чувство, что недалек тот день, как я окончательно... Мне кажется, тут есть связь с клубом предсказаний. Он помогает мне». «И почему тебе это кажется?» Дан поёрзал на стуле, а сомнение на его лице сменилось недоумением. Клейн специально отвечал натянуто и задумчиво. «Каждый раз, когда я хожу гадать в клуб, моя духовность будто наполняется силой, жизнью. А когда я помогаю людям своими предсказаниями, мое тело, душа, сердце — все обретает покой и легкость. Из своего опыта я собрал один кодекс провидца, который строго блюду, прямо как у созерцателей тайн. Поступай, как знаешь, но не навреди другому». Эх, именно эта фраза вдохновила меня. Вот я и попытался. Хотел повторить этот принцип и создать афоризм для провидца. Мне кажется, это может помочь потусторонним быстрее овладеть силой зелья, а также уменьшить риск потери контроля. Помните, как и говорила мисс Дейли, она просто продолжает быть духовным медиумом. В какой-то момент его монолога Дан достал сигару, прислонил ее к кончику носа и задумчиво втягивал аромат табака. Могло показаться, будто он вообще позабыл, что Клейн здесь. Поразмышляв несколько минут, он ответил. «Неплохое предположение. Очень интересный метод». В этот раз цель Клейна была лишь слегка намекнуть, совсем немного подготовить почву. Поэтому он пока не стал углубляться. Так что он разбавил серьезное размышление шутливым тоном. «Может, мне повезет побить рекорд по самому быстрому овладению силами зелья среди ночных наблюдателей девятой последовательности?» «Да защитит тебя богиня!» Отнюдь не шутливо пожелал удачи Дан и тотчас вновь погрузился в размышления. Клейн же, увидев его настроение, сразу попрощался и покинул кабинет. Когда он закрыл дверь, ему в голову тотчас пришел действительно сложный вопрос, а именно, как же ему играть роль клоуна? «Мне же не придется работать в цирке. Да и в Тингене даже нет цирка, только цирковые труппы иногда заявляются на гастроли». Лицо юноши тотчас помрачнело. Провидцев и так принимают за шарлатанов, но хотя бы мастерских шарлатанов. Встретил он знакомого, не стеснялся бы гордо поднять голову. Но вот быть клоуном — в этом же никакой чести. Возможно, существует и иной способ сыграть роль. Когда появились оскверненные скрижали, цирков вообще не существовало, как и клоунов. Ладно, я смогу возвыситься в лучшем случае через недели две или три, пока можно не торопиться решать этот вопрос. Клейн отбросил лишние мысли и направился в приемную, где сидели Розанна, госпожа Арианна, Брайт и другие, чтобы забрать их с Нилом порции.